не мог этот брат, я знаю брата, такого получить. Да говорит, ты что? Я знаю, вот на 100% так было. Я ему опять говорю, ну не может такого быть. Он, значит, чуть ли не в грудь бьет. Я говорю, слушай, это я получил. Я не совсем беспамятный, и я помню, что я получил. Ничего подобного я не получал, как ты рассказываешь сегодня. Вы понимаете? И вот ходят и рассказывают вот такие вещи. Как это у людей получается? Я вообще не совсем могу понять, почему это так бывает. Но бывает так. И потому я когда немножко тут чуть-чуть смешно получается, понимаю вот эти вещи все. Когда-то, помню, я в одном месте проповедовал. Ну и привел один пример. Когда, значит, из прошлой своей жизни, это было время, когда я только что покаялся, год или два прошло, и однажды стал молиться, говорю, Господи, я вообще себя не понимаю. Я знаю, что ты есть. Я знаю, что слово твое истинно. Здесь ошибок нету. Но как только кто-то станет противиться, я разбиваюсь и не знаю, что делать. А Бог мне говорит, а почему? Языком мне понятно. Я работал слесарем. И я знаю, что такое слесарная работа. Он говорит, а ты, говорит, как незакаленное зубило. Но я тебе закалю. А я сам себе думаю, оп, стоп, надо пояснять. А то скажет, куркаю в искушении. Сказал, что Бог его заколет. Знаете, вот тут раз и все. Бог не имел в виду, закалю за пару чем-то, а закалю закалку, потому что твердым сделаю. Знаете, как легко при желании сказать, что сами слышали? Скажу, Иван, ты слышал? Слышал, он точно так и говорил. Бог сказал, я тебе закалю. И думай, что сказал. А на самом-то деле, там совсем о другом, просто звучание одно, а смысл разный закладывается. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы действительно, ну, понимая, что всякое убежище лжи будет истребляемо градом, чтобы мы думали, прежде чем что-нибудь говорить. Если что-то надо будет знать, Бог скажет. А так сегодня очень трудно разобраться, кто правду говорил, а кто неправду. И как поняли все это. Ну и не буду дальше говорить. Но здесь Господь говорил. И поражал вас ржавчиной и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне. Вот бывает же такое, когда люди не понимают. Они ищут причины в ком-то, кто-то виноват, обстоятельства не способствовали. А почему Бог это допустил, никто не думает. А ведь без разрешения Господня ничего никогда и нигде не бывает. А какую цель Бог преследовал? А это уже вопрос, что он хотел добиться. Поэтому, вы знаете, и потом вот это слово веры. Вот обратили внимание, что Господь сказал, если поверите, поверите, и стада свои заберете с поля и слух, то что, останутся живы? А если не поверите, то что будет? То побиты будут, побиты будут. Я очень хотел бы, чтобы мы действительно сегодня были очень внимательны, потому что дальше Писание говорит так. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на всю землю египетскую, и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской, со времени населения ее». И вы найдете в Откровении Иоанна то же самое. Значит, град величиной с талант падал с неба на людей. А талант, знаете, сколько? Это 36 килограмм. Вот представь себе, такая градина попадет куда-то. Град величиной с талант падал с неба на людей. И язва от града была весьма тяжкая. И такого града не было со дня основания земли. Вот повторяется то, что вот здесь я читаю. То есть это время действия фараона и народа, оно, с одной стороны, относится и к нашей жизни личной, можно видеть, как враг держит, а с другой стороны, и судьба всего мира, по сути дела. Какие суды будут? Что Бог будет делать с людьми? И какова судьба их будет дальше? Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы с одной стороны здесь написано о людях фараоновых, а с другой стороны, вы знаете, что я вот так вот думаю, я еще немножко другую сторону оценю, и чтобы одной каждой буду говорить, что Писание говорит так, что даст великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и кого? Избранного, скажите. А когда прельстил избранного, то он звучит, Божий или фараонов? Уже фараон? Уже фараонов? Вы помните другое место Писания? Они вышли от нас, но что? Но не были наши. И если бы они были наши, они остались бы с нами. Но так как они вышли, сейчас это открыл, что не все наши. Ну, а сегодня я могу сказать, что здесь не все наши. Не могу, не знаю. Но уже каждый проверяет себя, мы наши или не наши. По жизни, по отношениях с Богом. Потому, какой труд совершаем сегодня. Вот, я вас не проверю, вы меня не проверите. Потому что то, что мы сегодня видим и слышим, это очень мало, чтобы анализ какой-то сделать. Мы все хорошо научились говорить, и улыбаться научились, все научились делать. А Бог видит не только то, что снаружи, но что есть внутри. За что, конечно, благодарение Богу. Вот поэтому не стоит особенно так вот друг против друга что-то иметь, хвататься за слово какое-то, можно очень легко и просто ошибиться. Я просто еще одну мысль такую подчеркну. Есть одно такое заблуждение, которое владеет умами. Мы говорим так, но я ж этого не знал. Но я ж не знал. Я что думал? Вы помните? А мы было думали, что он восстановит царство Израилю, а вот теперь уже третий день, как он во гробе, и ничего нету, а мы было думали. А Христос ее рано объяснил, вот думали вы, думали. Но я же вам беседу, я же вам рассказывал, что ж вы думали? Что вы думали? И сегодня я просто обращаю на это внимание. Почему? Чтобы были осторожными. И не думали, что если не знали, то и греха никакого нету. А если сделали, то все равно ничего не будет. Я ж не знал. Библия так не говорит. Евангельская правда так не говорит. Она говорит так. Кто не знал и делал, то что с ним будет? А за что его бить, он же не знал? Знал ты или не знал, а грех есть грех. Неправда есть неправда. Какая разница, ты знал или не знал? И говорит, кто не знал и делал, бит будет. Чуть-чуть не так, но смысл такой же. А кто знал и делал, то что, бит будет, ну что? Больше. И я вообще говорю, а я вообще не хочу быть битым, ни мало, ни много. Я не хочу быть битым ни много, ни мало. Я хочу узнать, где был неправ, и покаяться. А вообще лучше не делать. Ну помолчи. Помолчи. А нам не хочется молчать. Он говорит, молчу. Мне интересно. А с кем интересно? Кто будет барабанить вам без перерыва, лишь бы что? О, вешалый человек, говорят. Очень им интересно. А уже что он говорил? Неважно. Ну это ж не так. Но это ж не так перед Господом. Говорит, за всякое праздное слово, что будет человек делать? Какое праздное? Ну, просто говорю, чтобы говорить. Но не то, что пустое, оно не гнилое. Ну, просто вот говорю, чтобы говорить. Я могу понять, когда едет тут рядом с водителем, да лишь бы что говорят, чтобы не заснуть. То немножко могу что-то оправдать. А когда говоришь, лишь бы говорить, ну вы знаете, ну а кому это надо вообще-то? А кому оно надо, вот этот разговор? Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы действительно обратили внимание на это. Это вот то, за что Господь судится, и чем фараон держит. Он говорит как? Да это ж не страшно. Да все так делают. Да еще возьмет Писание добавит, что мы святыми быть не можем, наша праведность как запачкана одежда, но это не значит, что ее пачкать надо. Мы и не думаем, что запачкаемся. Зачем делать это сознательно? Зачем это сознательно делать? Поэтому хотелось бы, чтобы Господь нас обильно благословил, чтобы мы приняли что-то во внимание и понимали. Я просто напомню, немножко прорывая свою мысль вот с этой темы, но напомню, помните, когда же фараон не мог удержать народ, то сказал, идите, только не уходите далеко. Только далеко, ну, не будьте вы такие уже святые. Ну, живите вы как все люди, ну, что же вы так стараетесь? Будьте поблизости, ну, уже не могу доказать, что Бога нет, не могу удержать. Ну, же живите как все люди. Чтобы в любое время я мог руку протянул, и вот они, вот эти христиане, можно их взять у работу сразу. Не уходите далеко. Это вот его тактика. Это его, так сказать, образ мышления и действия. Да еще будем смеяться над людьми, которые хотят быть святыми, да? О, святый пошел. Святый пошел. Еще вчера было, а сегодня уже он неизвестно какой. Еще посмеемся в придачу. Вот как раз вот именно вот эта работа, которая здесь отображается, очень подробно. Но я читаю еще, дальше читаю. И сказал Господь Моисею, он говорил, вот в эти последние казни я в сердце пошлю. Здесь немножко необычно будет рассуждение будут, но я обращу на это внимание. И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал мне, и чтобы вы знали, что я Господь. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли. И поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видали отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле. Можно было бы не обращать внимания на это все. Но когда мы читаем Откровение Иоанна, я вам прочитаю одно место из Священного Писания, которое касается и наших дней, которое еще не пришло. Оно в Откровении записано. Послушайте, на это стоит обратить внимание. Откровение. 9 глава, 7-9 стихи. По виду своему саранча было подобно коням, приготовленным на войну. И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. И лица же ее, как лица человеческие. И волосы у ней, как волосы у женщин. Лица, как лица человеческие. Я сегодня думаю, рассуждаю и думаю, слушай, а ты, Николай, случайно не саранча? Снаружи лицо человеческое, а внутри что? Вы уловили вот эту мысль мою? Здесь Господь не саранча, вот та саранча, которая вот здесь написана, там был прообраз. Здесь, я думаю, и лица человеческие, и вредила людям. И Писание говорит так, когда мы читаем исход из Египта, восточный ветер нанес саранчу. Сколько сегодня вас с востока пришло заблуждений, которые вошли в жизнь людей с оккультного мира? Сколько сегодня заблуждений религиозных оттуда пришло, которые поедают буквально все? Я недавно, я раньше этого вот не знал. Я сегодня говорил в собрании, подошла одна из сестер, оказалась несвободная, и она рассказывает, как это все получилось. Говорит, покаялась, все было хорошо. Потом, значит, похоронили одного человека. И говорит, и на следующий этот день, я не знаю, я того обряда не знал, пошли на кладбище будить его. И я вместе с ними пошла. И когда вернулась, то почувствовала, что что-то не то происходит со мной. Я не знал, что такое обрат. И сегодня мне говорят в Лунецком, да вот есть такой. Есть, проходит время, идут на кладбище будить. Ну, я думаю, вот это вот я не знал. Вот то, что, допустим, зеркало закрывают, чтобы душа не перепутала дверь, да у зеркала не ударила. Закрывают и подолго держат. Ну, чтобы ходить, будить мертвеца после, ну, не знаю. Знаю, что носили там и пить, и есть на кладбище, а будить его? Оказывается, сколько много вот такого. Оно с востока. Вот это куча с востока пришел. Потом, помните, ветер с запада саранчу бросил в море. В свое время на Западе очень сильно было христианство. Оттуда много было сделано. Но сегодня Запад порабощен той же самой саранчой. Посмотрите, почему, что там делается. Вы не знаете, что это ужас какой-то. Интересно вот все вот это, которое мы сегодня наблюдаем. И что интересно, когда мы же там все еще написали, ведь саранча, это съедобное насекомое. Это чисто ее кушали. Я так вот подумал, думаю, интересно. Оказывается, христианин, для того, чтобы делать дело, он должен отдать себя съедать. Вы меня понимаете, что я говорю? Час своих сил отдать на евангелизации, на проповедь, другим помогать. Это значит дать себя съедать. Может, это грубо звучит, но это так. Если мы самих себя не отдадим кому-то, для кого-то не станем работать, то ничего не будет. Ничего не будет. Если жертвенности не будет, ничего не будет. Но может иногда что-то повернуться вот так, через какое-то непонимание, что не себя отдаем кому-то, а сами съедаем других. А помните, Писание говорит, чтобы мы не съедали друг друга. Есть такое написано? Есть. Есть. Есть такое написано. Вот, пожалуйста, саранча. Был христианин, а чуть-чуть-чуть. И женитой, пожалуйста. И саранчой можно стать. Я с этой точки зрения говорю. Такое бывает. Такое может быть в жизни. Правда, это некто пример привел такой, немножко смешной. Но там есть доля правды. Когда, говорит, где-то кто-то как притчу привел, как пример. Говорит, заболела сестра христианка очень сильно. Ну и пошла молиться Богу. Господи, ты благослови меня, дай мне исцеление. И Господь говорит, хорошо. Я продлеваю кушь, будешь жить еще долго-долго. Она говорит, на радостях, побежала в парикмахерскую, накрасилась, как говорят, как индейцы на тропе войны, оделась как-то так, не совсем не по-людски. Выходит, раз, машина сбивает. Просвет перед Господом. Господи, а ты ж мне говорил, что ты меня исцелил, что ты мне пройдешь долгую жизнь даже. А Господь говорит, а я тебе не узнал? Ну, это с одной стороны, ну, наверное, уж так не было. Это как, а я тебя не узнал. Какой ты был раньше и теперь. Я просто не узнал тебя, поэтому и не хранил. Ты была такая, а теперь стала такая. А что вы думаете, в нашей жизни так не бывает? Бывает. Было время, когда сами жертвенные были, а потом что-то стало. Самих нету. Да еще от кого-то требуем чего-то. Одно, другое, третье, четвертое. Я помню однажды, немножко было связано, это тоже притча была, когда мы решали один вопрос в одной из церквей. Ну и перед тем, как ехать туда, была непростая ситуация такая, и мы стали молиться. И Бог показывает, значит, я сначала не подумал, что это за откровение. Говорит, стоит, говорит, как статуя с протянутой рукой. Один говорит. Думаю, что это за видение такое, как его понять? А сейчас вторую сестру идет такое слово. Говорит, что вот показан был улей и пчелы. Ну, говорят, но вот эти, говорят, пчелы, они не носят меда улей, они просто берут из улья. Оттуда они ничего не приносят. А тут похоже на саранчу. Она туда ничего не приносит. А объедать объедает. Делами, словами, действиями, поступками. Вы думаете, кто нам больше вредит, как не сами себе? Раньше, допустим, это мир был там, где-то снаружи что-то было. Ну, теперь какое-то влияние оказывает, само собой. Но на самом деле, ну нет же того, что было раньше. А саранча объедает. И вы помните, когда, говорит, пришли, то зелени не было. Были только одни, как живые, рожны торчали одни. Объедали до стволов. Стволы остались, а жизни как таковой нету. Конечно, было наказание от Господа. Но почему я так сказать, бросил бы эту фразу, что сегодня такой, а завтра соблазнился и стал совсем другой?